Глава вторая. В мастерской повисла тишина. Я смотрел на потрепанную вывеску «Нейрис», и все вставало на свои места. Тысяча лет. Тысяча долбанных лет. Все, кого я знал, не просто умерли, они превратились в пыль, развеянную ветрами времени. Даже их могила, я уверен, давно уничтожена. Ари уставилась на меня, сложив руки на груди. «Ты сумасшедший или просто шутишь?» Она постучала пальцем по столу. «Тысячи лет? Серьезно? Даже для бреда это слишком». Я пожал плечами, оглядывая стены мастерской. Развешанные чертежи странных устройств, инструменты, которые я никогда не видел. «Когда я уходил через портал, был 1024 год», — сказал я, двигаясь по мастерской и перебирая инструменты. Некоторые были неузнаваемы, другие похожи на те, что использовал Регул. Я закрыл последний портал в мир демонов изнутри. Заткнул пробоину с собой, так сказать. Иного выхода не было. Выбраться оттуда оказалось немного сложнее, чем я рассчитывал. Моя рука остановилась на странном металлическом предмете, похожем на молот, но с какими-то дополнительными деталями. Я повертел его в руках, пытаясь понять принцип работы. «Это вибромолот», — произнесла Ария, не сводя с меня глаз. «Ты случайно не из сумасшедшего дома сбежал? Или из какого-нибудь закрытого института для исследования паранормальных явлений?» «Если бы я был сумасшедшим, разве смог бы победить босса разлома одним ударом?» – парировал я, возвращая инструмент на место. «Разве сумасшедший сумел бы открыть портал между мирами?» Ария фыркнула, встряхивая темными волосами. «И что? Ты провел там тысячу лет?» «Нет, всего сотню», – я бросил на девушку короткий взгляд. Она выглядела настороженной, но любопытство в ее глазах говорило, что моя история Арию все-таки зацепила. Пока не перебил всех лордов-демонов и не собрал их кровь для ритуала возвращения. Я думал, вернусь примерно в свое время, но демоны... Они всегда были мастерами обмана. Я остановился у старого портрета на стене. Седобородый мужчина с умными глазами и суровым взглядом. Изображение было неумелым, как будто художник рисовал с описания, а не с натуры. «Демоны? Ритуал?» — она покачала головой. «Слушай, я не знаю, кто ты и откуда взялся, но...» Я перебил ее, доставая меч из ножен. Звук металла, скользящего по коже ножен, эхом разнесся по мастерской. Лезвие было покрыто трещинами и выглядело тусклым. Некогда великолепный клинок сейчас казался лишь тенью себя прежнего. Мы прошли с ним сквозь огонь и пепел, через кровь и страдания. Этот меч убил больше демонов, чем любой другой в истории. А уж сколько заклинаний он на себя принял, прикрывая меня. «Можешь починить?» Взгляд Арии моментально изменился. Профессиональный интерес вытеснил все сомнения. Девушка выхватила меч из моих рук, словно я ей протягивал редчайший драгоценный камень. Поднеся клинок к свету, она водила пальцами по лезвию. «Боги, что ты с ним сделал?» выдохнула она, широко раскрытыми глазами рассматривая трещины. «Я никогда не видела такой степени износа. Ты что, им целую армию вырезал?» «А я тебе о чем сейчас рассказывал?» ответил я, наблюдая за ее реакцией. Девушка провела пальцами по лезвию, остановилась у самой рукояти. Ее глаза внезапно расширились, когда она заметила почти невидимую гравировку у основания. Ария поднесла меч ближе к глазам, чуть не касаясь металла носом, и поправила круглые очки. «Не может быть!» – прошептала она, задержав дыхание. Ария застыла, пристально вглядываясь в символы. Цвет медленно отлил от ее лица, словно она увидела призрака. Ее руки едва заметно дрожали. «Откуда?» «У тебя этот меч?» – спросила она тихо, не отрывая взгляда от рукояти. «Регул сделал его для меня лично», – ответил я. «Сказал, что лучшего клинка не ковал. И знаешь что? Он не соврал. Меч пережил сотню лет боев с демонами, прежде чем я рассек им пространство». Палец девушки осторожно обвел контур гравировки, словно она боялась, что символы исчезнут от ее прикосновения. «Это гравировка», – она сглотнула. «Только члены семьи Нейрис знают, где и как ее оставлять. Это фамильный секрет, передающийся от мастера к ученику». Она осторожно положила меч на стол. «Либо ты говоришь правду, либо ты нашел какой-то из утерянных мечей нашего рода. Но подобного не делали поколения три, так точно. И я не знаю, что пугает меня больше». «Интересный мир. Доказательства перед носом, а ты все еще сомневаешься. Так что... сможешь его починить? Или мне искать другого кузнеца?» Ария медленно обошла вокруг стола, не сводя глаз с меча. Ее лицо выражало смесь научного интереса и священного трепета. Так смотрят на реликвию, которую считали утерянной навсегда. «Не знаю», — она покачала головой. «Мне нужно провести более тщательный осмотр. Это необычное оружие. Если он действительно был выкован Регулом Нейрисом, то сплав будет содержать элементы, которые сейчас практически невозможно найти. Многие секреты его мастерства были утеряны». Она направилась к шкафу в углу мастерской и достала странные очки с множеством линз и какие-то инструменты, которых я раньше не видел. Один из них напоминал миниатюрную подзорную трубу, но с множеством дополнительных деталей. «Это займет время», — пробормотала Ария, полностью погрузившись в работу. Забавно, но с момента, как она увидела меч, девушка вовсе забыла о моих словах. Возможно, она действительно потомок Регула. Все же он был ровно таким же увлекающимся своим делом мастером. Я же решил осмотреться. Мастерская была забита странными устройствами, назначение большинства из которых оставалось для меня загадкой. Рядом с чертежами стояла небольшая серебристая коробка с носиком, а под ней чашка с темной жидкостью. Я взял чашку, принюхался и поморщился. Пахло горелыми зернами и чем-то еще неопределенным. Я несколько секунд разглядывал устройство. Видимо, котел для нагрева воды, только размером с детскую игрушку. «Хм...» Я осмотрел емкость. «Вода какая-то мутная. Неужели за 1000 лет люди разучились фильтровать воду?» Ари оторвалась от работы и посмотрела на меня. «Это кофемашина», — сказала она. «А в чашке кофе. Остывший, правда». «Кофе?» Я отхлебнул и тут же выплюнул жидкость обратно. «Дьявол! Что за мерзость? Вы теперь не пьете нормальное пойло?» «Это напиток для бодрости?» Ария приподняла бровь, провожая нечитаемым взглядом небольшие потоки напитка на мебели и полу. «И, между прочим, дорогой. Если люди сейчас вместо доброго эля пьют эту мерзость, может, зря я спасал ваш мир?» Я вытер рот рукавом. «Не всем нравится с первого раза», — сказала она, улыбнувшись. «Но к нему привыкаешь. Через неделю уже не сможешь без него жить». «К смертельной опасности тоже привыкаешь», — пробормотал я, ставя стакан обратно. «Но я как-то предпочитаю ее избегать. Как эту жидкость». «Слушай, это надолго. Можешь воспользоваться душем». Ария махнула в сторону двери в углу. «И поесть. Еда в холодильнике». Она указала на большой белый ящик у стены. «Считай это благодарностью за спасение». Я подошел к указанному устройству и открыл дверь. Холод ударил в лицо, а внутри загорелся мягкий свет, освещая полки с продуктами. Я улыбнулся, узнавая знакомый принцип. «Морозильный сундук», — сказал я со знанием дела, рассматривая содержимое. «Наш маг делал такие, когда мы ходили в долгие походы. Поддерживал холод с помощью ледяных кристаллов. Требовалось постоянно подпитывать их энергией». Я достал контейнер с чем-то похожим на мясную рагу. Правда, однажды он не рассчитал температуру. В тот день пиво пришлось грызть, как леденцы. Я усмехнулся, доставая еще пару контейнеров. Впрочем, я был не против. Когда тебя неделю преследуют берсерки Севера, грызть замерзшее пиво – наименьшее из твоих проблем. «Берсерки Севера?» – приподняла левую бровь Ария. «Да», – я кивнул, исследуя странную упаковку. «Двухметровые бородатые психи, которые перед боем пили какую-то дрянь и становились невосприимчивы к боли, могли сражаться с отрубленными конечностями и не замечать этого. Жуткие ребята даже для меня». Я принюхался к содержимому контейнера. Пахло странно, но не отталкивающе. Рискну. «Тот контейнер нужно разогреть», — сказал Ария, заметив мое замешательство. «Микроволновка рядом с кофемашиной. Просто поставь это внутрь и нажми зеленую кнопку». Я кивнул и сделал, как она сказала. Устройство загудело, и контейнер начал вращаться внутри, освещенный белым светом. Через минуту раздался звонок. «Осторожно. Горячее», — предупредила Ария, не отрываясь от работы. Поев, я направился в указанные двери. Внутри обнаружилась маленькая комната с белыми стенами и странными приспособлениями. Но основное предназначение было очевидно – проточная вода и место для мытья. Я быстро разобрался с кранами. В конце концов, система подачи воды мало изменилась за 1000 лет. Принцип тот же, только исполнение другое. Раньше подобное встречалось в домах высокопоставленных магов, использовавших элементарную магию для нагрева воды – да у аристократов, очень богатых. Горячие струи обрушились на мое тело, и я закрыл глаза от удовольствия. В мире демонов приходилось мыться в вулканических источниках, рискуя быть атакованным в любой момент. Сложно назвать это расслабляющим опытом. зато прекрасный метод закалки тела. Через 15 минут, чистый и посвежевший, я вышел из душевой с полотенцем на бедрах. Ари обернулась на звук открывающейся двери, и ее взгляд замер на моем торсе, покрытом шрамами. Ее лицо заметно покраснело. Дыхание участилось, и рука, державшая инструмент, дрогнула. «Ты бы... оделся?» — выдавила она, стараясь смотреть куда угодно, только не на меня. «Не было чистой одежды?» — равнодушно ответил я. «Возьми в шкафу, там одежда моего отца. Должна подойти. Только прошу, не отвлекай меня от работы». Одежда и правда пришлось мне впору. Что ж, после такого столетней битвы как не бывало. «Что с мечом?» — спросил я, возвращаясь к столу. Этот вопрос меня действительно сильно беспокоил. Ария кашлянула, все же избегая прямого взгляда. «А новости не самые хорошие». Она указала на полупрозрачное изображение, висевшее над столом. На ней были видны внутренние слои меча, структура металла, трещины, пронизывающие его насквозь. «Починить его невозможно. Даже если бы у меня были все необходимые материалы, структура металла нарушена на фундаментальном уровне. Он, как бы это сказать, умирает». «Вот как!» — я почувствовал укол разочарования. «Этот меч был со мной 100 лет в мире демонов. Мы пережили многое вместе. В каком-то смысле он был моим единственным союзником там». «Но», — продолжила Ария, проводя рукой над проекцией и изменяя ее, «я могу создать новый на его основе. Структура уникальная, никогда такой не видела. Сплав содержит элементы, которые сейчас практически не используются». Она увеличила изображение центральной части лезвия. «Видишь эти вкрапления? Это кровь. Она изменила металл, сделала его уникальным». «Выходит, кровь демонов как-то воздействовала на металл». Девушка резко повернулась ко мне, и в ее глазах горел огонь творческого вдохновения. «Это будет вызов. Но, думаю, я справлюсь. С правильными материалами новый меч будет не хуже оригинала». «Что для этого нужно?» — спросил я, рассматривая магическую проекцию. «Возможно, расставание со старым другом не будет таким безболезненным, если его сущность продолжит жить в новом клинке». «Астролит высшего качества», — ответила Ария. «Два кристалла, как минимум. Мы уже добыли один». Она виновато посмотрела на меня. «Вернее, ты добыл, убив босса, а я подобрала». «А второй?» «Второй можно получить только в разломах Ц-ранга и выше. Но проблема в том...» Она достала из кармана плоское устройство со светящимся экраном. «Точно такой же мне любезно одолжил тот парень, что хотел остановить меня на выходе из разлома». «Черт!» Она нахмурилась, глядя на экран. «Моя лицензия охотника заморожена до выяснения обстоятельств. Они хотят знать, что произошло в разломе». «И я так понимаю, это плохо?» Спросил я, хоть ответ был очевиден. «Очень плохо. Без действующей лицензии я не смогу войти ни в один разлом». Она провела рукой по волосам. «А если расскажу, как все было на самом деле, что какой-то неизвестный мечник в одиночку убил босса, меня сочтут сумасшедшей или лгуней, да и ранг у меня». «Какой?» «Да», — она пожала плечами. «Невысокий. Я больше техник, чем боец. Экипирую охотников, чиню их снаряжение. В разломы хожу как носильщик, ну и чтобы оценить добычу». Я кивнул. «В нашем отряде тоже были подобные специалисты. Не бойцы, но необходимые для успешных походов. Как-никак демоны — это не только злобная монстрятина, готовая закусить с тобой, но и целый кладезь ценных ингредиентов. Значит, нужен другой способ добыть этот астролит», — заключил я. «Есть идеи?» «Можно купить, но он стоит целое состояние», — Ария покачала головой. «У меня таких денег нет. У тебя, как я понимаю, тоже?» — с толикой надежды спросила девушка. Я задумался. В моем мире любую проблему можно было решить несколькими способами. Заработать, украсть или одолжить у тех, кто задолжал мне. «Где обычно собираются местные авантюристы?» – спросил я. «Таверна, питейное заведение». «Бар?» – Ария приподняла бровь. «Есть одно место неподалеку – Серебряная Луна. Там часто бывают охотники разных рангов». «Отлично!» – я направился к двери. «Если можно найти информацию о чем-либо ценном, то только у хозяина таверны». «Постой!» – окликнула меня Ария. «Ты же ничего не знаешь о современном мире!» «О, так теперь ты веришь, что я из прошлого?» — ухмыльнулся я, слегка прищурив глаза. «Я выжил 100 лет в мире, где каждое дышащее существо пыталось меня убить. Думаешь, не справлюсь с таверной?» «Баром», — поправила она, но уже как-то обреченно, что ли. «Называй как хочешь», — отмахнулся я. «Людские пороки не меняются тысячелетиями. Где пьют, там болтают, а где болтают, там и информация». В стеклянном небоскребе, возвышающемся над центром Доминуса, Риверс Монтильяр, член Совета гильдии охотников, изучал записи камер наблюдения с платформы разлома Церанга. Огромный экран занимал целую стену его кабинета, показывая события сегодняшнего утра с разных ракурсов. Взгляд темно-синих глаз, подобных грозовому шторму на море, бегал по экрану, отмечая все малейшие детали. Незнакомец с легкостью укладывал охрану объекта одного за другим. Движения точные, выверенные, без единого лишнего шага. Профессиональный взгляд Риверса подмечал все. Стойка незнакомца, способ нанесения ударов, выбор целей. Это был опытный боец, возможно, бывший военный. Но что-то в его технике казалось странным. Каждое движение было бы смертельным, если бы незнакомец не сдерживался. А ведь это были охотники Церанга. Не последние люди в иерархии гильдии. Они прошли строгий отбор, имели опыт сражений в разломах, владели боевой магией. И этот незнакомец раскидал их, как детей. Риверс отмотал запись к моменту, когда этот человек вышел из разлома. Он появился буквально из ниоткуда, хотя вход строго контролировался. Согласно отчетам, в разлом входила группа из 5 охотников Д-ранга, и все. Кроме носильщика, молодой девушки по имени Ария Нейрис. Погибли внутри. Обычная история. Разломы Церанга опасны даже для опытных команд. То, что кто-то из них выжил, уже было удачей. «Кто-нибудь опознал его?» — спросил Риверс, не отрывая взгляд от экрана. «Нет, господин советник», — ответил помощник, стоящий рядом. «В базе данных гильдии такого человека нет. Ни одного совпадения по биометрии». «Интересно», — пробормотал мужчина. «Отправьте людей. Пусть выяснят все, что можно об этом человеке. Откуда он взялся, куда направился?» «Уже сделано, господин. А как быть с девушкой? С охотницей Д-ранга, которая вышла из разлома после него?» «Ария Нейрис», — Риверс поднял планшет, рассматривая досье. «Техник, не боец, носильщик в группе исследователей». «Совершенно верно, господин». Риверс задумчиво постучал пальцем по столу. «Она была с группой исследователей, которые не вернулись из разлома. Однако она утверждает, что выжила, убежав от босса. А потом появляется этот мечник». Он сузил глаза. «И судя по записям с другой камеры, она явно знает его. Так поспешно покинула платформу». «Что прикажете делать, господин?» «Отправьте к ней людей. Пусть заберут добытый астролит». Риверс улыбнулся. «Она была всего лишь носильщиком группы, не охотником. По уставу гильдии снабженцы не имеют права на добычу, только на оплату от основной группы. А поскольку группа погибла, гильдия забирает все трофеи», — закончил помощник. «Будет исполнено. И проследите за ней. Я хочу знать, куда она пойдет и с кем будет разговаривать». Мужчина перевел взгляд на застывший кадр с неизвестным воином. «Особенно, если она снова встретится с этим человеком». Город за 1000 лет изменился до неузнаваемости. Но некоторые вещи остались прежними. Люди все так же спешили по своим делам. Торговцы зазывали покупателей, и стражники, теперь они назывались полицией, патрулировали улицы. Я быстро учился, наблюдая. Чтобы не выделяться, копировал походку и манеры местных жителей. Уличные указатели помогли найти дорогу к Серебряной Луне. Бару, о котором говорила Ария. Вывеска светилась мягким голубоватым светом. Над входом парила картинка Луны, меняющая фазы. Внутри Серебряная Луна оказалась довольно уютным местом. Низкие потолки с деревянными балками, стены, украшенные странными картинами и оружием. За стойкой, протирая бокалы, стояла девушка, стройная блондинка с короткой стрижкой и татуировками, обвивающими руки. Получается, мода варваров сохранилась и до этих времен? Я устроился на высоком стуле у стойки, осматривая помещение. За дальними столиками сидели люди в разнообразной одежде. Некоторые в обычной, другие в том, что я определил как снаряжение охотников. По обрывкам разговоров я понял, что большинство из них действительно связаны с исследованием разломов. «Что будешь пить, красавчик?» – спросила девушка за стойкой, когда я подошел к ней. «Крепкий эль, если найдется», – ответил я с улыбкой. «Черный, как мое прошлое». Девушка окинула меня оценивающим взглядом и кивнула. «Для тебя найдется». Она подмигнула и наполнила кружку темным напитком из-под крана. «Вот самое темное, что у нас есть. Имперский стаут. Варится по старинному рецепту». Стакан прокатился по столу и лег точно в мою руку. «Откуда ты?» – начала девушка ожидаемый вопрос. Все сотрудники таверны одинаковы во все времена. Любят сведения. Не видела тебя здесь раньше». «Издалека», — уклончиво ответил я, отхлебнув из кружки. «Давно не был в городе». «Охотник?» — спросила она, наклоняясь ближе. Ее декольте стало заметно глубже. «Вроде того», — я улыбнулся. «Некоторые вещи не меняются. Эффект, который я производил на женщин, остался прежним даже спустя 1000 лет». «Какого ранга?» — в ее глазах появился интерес. «Разве это важно?» — я отпил еще. «Я тот, кто убивает монстров и выживает. Остальное — формальности». «И что привело тебя в наш скромный бар?» — она улыбнулась. Ее движения были отточенными, профессиональными. «Серебряная луна не входит в топ-10 заведений Доминиуса». В ее глазах читался неприкрытый интерес. «Ищу информацию». Я понизил голос и наклонился ближе. Запах ее духов был легким и приятным. «Мне нужен астролит высшего качества. Официальные пути сейчас недоступны». Бармен оглянулась по сторонам и наклонилась ближе, почти касаясь губами моего уха. «Ведь специально делает это и прекрасно понимает, какая возможна после этого реакция». «Возможно, я слышала о паре мест», — сказала она тихо. «Но это не для чужих ушей». «Я умею хранить секреты», — сказал я, встречая ее взгляд. «И щедро платить за нужные сведения». Девушка улыбнулась, ее глаза сверкнули в приглушенном свете. «Есть одно место, квартал отсюда». Она понизила голос еще больше. «Подпольная арена. Там проводят бои без правил. Победителям хорошо платят. Особенно за бои с особыми условиями. Если ты, конечно, готов рискнуть». «Арена?» Я почувствовал, как по телу пробежала волна предвкушения. 100 лет сражений с демонами сделали бой второй натурой. «Неплохо. Давно не дрался с людьми. Должно быть интересно». «Выглядишь так, будто тебе это нравится». Бармен приподняла одну бровь, по новой оценивая меня. «Скажем так, это то, что я умею делать лучше всего». Я допил напиток и поставил бокал на стойку. «Спасибо за информацию. Где именно находится эта арена?» «Восточный квартал», — сказала она, черкнув мне на салфетке что-то вроде небольшой карты. «Но будь осторожен, там не любят новичков. Многие не выходят оттуда на своих ногах». «Я справлюсь», — заверил я. «Сколько с меня?» В кармане было несколько монет, правда, не был уверен, что спустя 1000 лет они все еще в ходу, но мало ли. «За счет заведения», — подмигнула девушка. «Считай это инвестицией. Если выживешь, вернешься и оплатишь». «Щедро», — я кивнул. «И как зовут моего благодетеля?» «Джесс», — сказала она, протягивая руку. «Меня зовут Джесс». «Дарион». Я кратко поцеловал ей ладонь, и ей это определенно понравилось. Джесс достала еще одну салфетку, написала что-то и протянула мне. «Мой номер. Позвони, когда закончишь с ареной, красавчик». Она подбегнула мне. Я взял бумажку, не совсем понимая, зачем нужны эти цифры, но решил не показывать своего невежества. Видимо, какой-то способ связи в этом времени. «У Арии спрошу, она все же местная». «Обязательно», — кивнул я, пряча бумажку в карман. Получив точное описание места, я направился к выходу. Ночной воздух был прохладным, но приятным. После 100 лет в пустошах мира демонов это казалось благословением. Восточный квартал оказался совсем другим, более тесным, с узкими улочками и низкими зданиями. Здесь не было сверкающих вывесок и шумных ресторанов. Люди держались настороженно, избегали прямых взглядов. Найти указанное место оказалось несложно. Адрес привел меня к шумному месту, где громко играла музыка. У входа стояли 2 крепких мужчин с каменными лицами. Один был широк в плечах, с рыжей бородой и шрамом через всю щеку. Второй худощавый, но жилистый, с бритым черепом и татуировками на шее. Когда я подошел, они преградили мне путь. «Куда собрался?» – прорычал бородач. «Здесь частная территория. Всякий сброд с улицы мы не пускаем». «Слышал, тут можно развлечься?» – я улыбнулся, глядя на них сверху вниз. «Проверить, кто чего стоит». «Еще один самоуверенный идиот! Проваливай, пока цел!» — фыркнул лысый. «А может, я сначала проверю, чего стоите вы?» Я не сдвинулся с места. Ответом послужил резкий замах кулаком. Я не стал уклоняться, вместо этого перехватил запястье и использовал его же силу, чтобы опрокинуть мужика на землю. Один удар в грудь, и бородач скрючился, хватая ртом воздух. Лысый атаковал сзади, но я почувствовал движение воздуха, даже не оборачиваясь. Развернувшись, я встретил его точным ударом в челюсть. Он пошатнулся, но устоял. Неплохая стойкость. После этого охранник активировал какую-то способность. Его кожа приобрела металлический оттенок. «А вот это уже интереснее», — заметил я. Лысый бросился вперед, нанося серию быстрых ударов. Я блокировал большинство, позволив нескольким достичь цели, чтобы оценить его силу. Затем, когда он на мгновение открылся, я провел захват, вывернув его руку и крепко сдавив шею. «Достаточно?» — спросил я, чувствуя, как он пытается вырваться. «Достаточно», — раздался женский голос, низкий и мелодичный. «Отпустите моих ребят, уважаемый гость. Они не знали, что вы такой хороший боец, иначе сразу пропустили бы. Мы никогда не отказываем умелым воинам». «Госпожа Зара!» — прохрипел охранник в моей хватке. Я медленно отпустил его. Из дверного проема появилась женщина, чей взгляд заставил бы любого воина уронить меч от изумления. Высокая, с идеальной фигурой, подчеркнутой облегающим темно-красным платьем, с глубоким и довольно смелым вырезом. Но самым впечатляющим были ее волосы, ярко-красные, как само пламя. Они спадали тяжелыми локонами на плечи. Лицо с высокими скулами и полными губами освещала уверенная улыбка. В глазах цвета расплавленного золота плясали искры веселья и чего-то опасного. Она двинулась с грацией хищника, уверенного в своем превосходстве. От Зары исходила аура силы и независимости. Эта женщина была не просто красивой. Она была смертельно опасной. «Все как мне нравится».